Водолей. Всякое новое изобретение будет вознаграждаемо по мере его полезности. Мельников-Печерский, княжна Тараканова и принцесса Владимирская. Это одно из самых больших зодиакальных созвездий. Оно раскинулось между Козерогом и Рыбами. Однако звезды имеют не слишком яркие, поэтому его трудно заметить невооруженным глазом. Силуэт созвездия изображает человека, выливающего воду из сосуда, а поток воды символизирует звездная цепочка, уходящая вниз. Водолей недалеко и от созвездия Кита и Рыб. Его главные ориентиры — две яркие звезды — Садаль-Сууд и Садаль-Мелик, названия которых связаны с удачей и судьбой. Главные звезды Водолея. Садаль-Сууд — Бета-Водолея. Самая яркая в созвездии. Ее название переводится как «наиболее удачливая из счастливых». Садаль-Мелик — Альфа-Водолея. Вторая по яркости. Означает «король удачи» и в арабской традиции отождествлялась с королевской властью. Аль-Бали — Эпсилон-Водолея. Звезда, означающая поток воды, который проливает Водолей. Лямбда-Водолея — менее яркая звезда, формирующее очертания фигуры Водолея. Созвездие Водолея связано с греческим мифом о Ганимеде, сыне троянского царя. Красота юноши не знала равных среди смертных. Зевс, восхищенный его обликом, однажды превратился в орла, схватил его и унес на Олимп, сделав небесным виночерпием. Став служителем богов, Ганимед разливал нектар и амброзию, наполняя кубки бессмертных. В знак признательности Зевс даровал ему бессмертие и поместил на небо в виде созвездия Водолея, олицетворяющего вечную молодость и обновление. Вавилоняне ассоциировали Водолея с богом вод и мудрости Эа, Энки, который контролировал разливы рек и жизненные потоки. В Египте Водолей был связан с ежегодным разливом Нила, приносящим плодородие и обновление земель. В китайской мифологии это созвездие входило в астрономическую группу звезд, предсказывающих дожди и наводнения, а значит, влияющих на урожай и судьбы людей.